Ею сверкала солнечная тишина огромных дворов, вымощенных каменными плитами. Ею был полон воздух. Она звенела в песне рожка, созывавшего жителей замка на трапезу. Она была заключена в толстых фолиантах библиотеки, где ветер шуршал твердыми страницами. Человек был спокоен за свою жизнь. А только в этом состоянии он и может создавать бессмертные ценности, мой юный друг. А днем Стоковер показывал мне планы и рисунки старых замков с их мощными главными башнями, донжонами, с их бойницами, сторожевыми башенками, переходами, лабиринтом сумрачных комнат, стенами толщиной в 2 метра, каминами, внутренними садами и колодцами. Все замки стояли на вершинах гор, на неприступных скалах. Их со всех сторон обдували ветры Бургундии и Иль-де-Франса, Лотарингии, Савойи, Богемии и Апеннин. Высокое солнце, как пылающая корона, струило свой свет на башни, знамена и черепицу, покрытую мохом. Особенно любила слушать Стоковера мама. Когда я дежурил, она вставала ночью и, накинув теплый платок, выходила во двор. Мы садились за выступом дома и разговаривали шепотом, часто замолкая, чтобы прислушаться к какому-нибудь непонятному звуку. Мама, считавшая, как все матери, и Галю, и меня совсем еще малыми детьми, простодушно советовала мне почаще беседовать со Стоковером. «Это кладезь всяких познаний», — говорила мама. «Ходячий университет. Тебе очень полезно почаще встречаться с ним, Костик. Ты не пренебрегай такими людьми». «Нет, я никогда не пренебрегал такими людьми. Наоборот, я мог слушать их часами. Я был благодарен им за их обширное познание и ту щедрость, с какой они делились ими со мной. Меня удивляло, что они, в свою очередь, были благодарны мне за то, что я внимательно их слушаю. Они, очевидно, не были избалованы вниманием, и я объяснял это только тем обстоятельством, что, по точному выражению Пушкина, мы, русские, ленивы и нелюбопытны. Ни гимназия, ни университет не дали мне таких познаний, глубоких и захватывающе интересных, как книги и встречи с людьми. И я, человек чрезмерно стеснительный, всегда завидовал тем людям, что легко сходились со всеми окружающими и тотчас же заводили с ними оживленные разговоры. Мне же для этого нужно было долгое время. Снаряды всю ночь свистели над городом. Они взрывались на Подоле с таким звуком, будто кто-то с размаху сбрасывал на землю связки листового железа. К рассвету советские части отошли вверх по Днепру, и стало тихо. Рано утром мама, отличавшаяся необыкновенной любознательностью и полным пренебрежением к опасности, ушла в город, как она говорила, на разведку. Вскоре она вернулась и рассказала, что город пуст, что деникинцы еще не вошли, но кое-где на домах предусмотрительные горожане уже вывесили бело-сине-красные царские флаги. Когда мы пили на кухне морковный чай, на Фундуклеевской улице раздались знакомые крики «Слава!». Мы вышли на балкон. По улице шли не деникинцы, а петлюровцы с желто-голубыми знаменами. Шли уверенно и спокойно, рисуясь своим австрийским обмундированием. И те же, недавно еще намозолившие нам глаза, щирые украинцы в вышитых рубахах кричали им «Слава!» и снова бросали в воздух свои смушковые, траченные молью шапки. Город недоумевал. Вместо деникинцев вошли петлюровцы. Они дошли до Крещатика, заняли его, расположились на нем бивуаком и вывесили на балконе городской думы свой флаг. Флаг на этом балконе был своего рода заявочным столбом. Его вывешивала каждая новая власть в знак того, что она не сдастся без боя. Тотчас же поползли слухи, что Деникин уступил Киев Петлюре, а белые части, подходившие к городу с юга, перебрасываются на Орловское направление. Замотанному до дурноты неожиданными переменами и переворотами населению было уже почти все равно, кто будет владеть городом, лишь бы новые пришельцы не расстреливали, не грабили и не выбрасывали из домов. Поэтому приход петлюровцев был встречен с полным равнодушием. Но в час дня с Печерска со стороны Лавры в город вошли первые кавалерийские отряды Деникина, а за ними полк донских казаков. Деникинцы дошли до занятого петлюровцами Крещатика, очень удивились этому обстоятельству, не меньше, чем горожане, и начали выяснять, в чем же в сущности дело. Оказалось, что к западу от города долго скрывалась по деревням и ждала своего часа петлюровская дивизия. Никто об этом не знал.